35. Март 4. Сдержанность, самоконтроль, умение владеть собою, власть над своими чувствами, эмоциями и мыслями являются лучшими достижениями духа на ниве земной, нужными духу и на земле, и в надземном. Контроль должен быть постоянным. Привычка распускать себя ведет к разрушению этих столь трудно приобретаемых качеств. Потому постоянное напряженное бодрствование и дозор воли необходимы неослабны. Иначе начнется расточение сокровищ, и огонь станет уходить из небрежно охраняемого вместилища. Именно охранителями огней можно назвать эти вышеупомянутые качества. Этим они особенно ценны. Недопустима распущенность, недопустимо состояние духа, когда безвольно опускаются руки, и дух позволяет, чтобы вихри земные увлекали его за собою, как сухие листья по ветру. Бодрствующая воля всегда на дозоре. Она готова всегда пресечь каждое поползновение стихий или обстоятельств, нарушить ее свободу, ибо воля может уявлять себя в любых условиях, каковы бы они ни были. Сдержанность — это постоянная готовность воли себя утвердить. Надо быть всегда начеку, ибо ослабление настороженности и дозора влечет за собой расслабленность и утечку силы. Инертность, вялость, безразличие есть уявление слабости духа, пожирающие в огни. Огни утверждаются в действии. Утверждение качеств в себе есть утверждение или вожжение нужных огней. Явите качество духа, столь нужное для его жизни, ибо без огней нет жизни. Напряжением огней духа преодолеваются трудности жизни. Если жизнь — это то, что следует преодолеть, то силою огней совершается это преодоление. Огни утверждаются всеми силами духа. Надо напрячь силы. Расточение сокровищ происходит в сумерках духа.